Глава 21. Решил, что пора переходить к мирным заботам. Для начала внимательно присмотрелся к личам. В бою их много раз пронзали копьями, и им это явно не улучшало самочувствие. Они завывали. В их призрачных телах появились прорехи, и сейчас личи смотрелись менее контрастно, более прозрачными, что ли. «Гризвен, как здоровье?» — сказал я. «То есть состояние?» — Не так плохо, как может показаться, — ответствовало чудище с могильной тоской. — Нам нанесли серьезные повреждения, однако мы переполнены первосортным некросом. Враги сознательно шли на неминуемую гибель. — Обожаю героев! — оно зашлось безжизненным хохотом. — Короче, восстановитесь, — уточнил я сухо. — Мы станем даже сильней, — возвестило оно с могильным унынием. — А как же ваша ненависть? — спросил я. — Много потратили. — Не волнуйся, проклятый господин, — с мертвецкой веселостью ответил лич. — Ненависть к тебе просто бесконечна. Оно снова заржало и перешло на лирический лад. — А вообще ненависть очень трудно потратить проклятиями. Чем больше проклинаешь и убиваешь, тем больше ненавидишь. Вводи нас убивать почаще, проклятый господин. И мощь наша станет невообразимой. Оно завыло в потустороннем веселье. — Ага-га! — Тоже очень рад, — сказал я сдержанно. — Выражаю вам устную благодарность. — Будь ты проклят! — застонали они хором. — Вот и ладушки. Валите на место дислокации, — добродушно велел я. Личи послушно полетели к крепости. Я попробовал осмотреться в тактическом режиме, но модулятор ответил. Подключение функционала управления и планирования возможно лишь при наличии аккаунта владетеля. То есть кончилась война, сам ищи своего оруженосца. Я расслабил ремешок и снял каску. Огляделся и прислушался к окружающей какофонии множества шумов и голосов. Недалеко от поля боя ровными рядами стояли палатки. В основном одинаковые, но с редкими исключениями. Быстро разобрался и уверенно направился к длинному и широкому шатру. Солдатики мои уже стаскивали туда какие-то тела на носилках. А зачем их таскать, если они не раненые? Мертвые моими стараниями сами дойдут. А коли раненые, зачем их куда-то тащить, если там не госпиталь? А где госпиталь, там и ведьма обязательно. Ну и Дема тоже, ведь я ему приказал их охранять. Вот если не найду его на боевом посту, выгоню нафиг, и пофигу мне местные обычаи, только если его не ранило, или вообще. Я ускорил шаг, ворвался в госпитальную палатку и попал сначала в полевую общую палату с множеством коек, уже занятых ранеными. Встретила меня Фло. — У тебя-то что болит? — спросила она рисковато. — А ты что тут стоишь? — задал я встречный вопрос. — Сортирую раненых, — пояснила ведьма. — Кого сразу на операцию? — А кто может пока полежать? Она повторила вопрос. — У тебя что-то болит? — А где Дема? — проговорил я. — Сулькой ассистирует, — сухо сказала Фло, махнув рукой на полок, видимо, скрывающий походную операционную. — У девчонки точно есть данные. Из нее должна получиться ведьма. А парню просто полезно посмотреть, к чему приводит размахивание вашим железом. Настя, скорее всего, тоже там. Ну, не буду мешать им набираться опыта и впечатлений. Тогда вот, я протянул ей каску. Передай Деме, а я пойду подымать зомбаков. Фло приняла мой шлем и равнодушно проговорила. Хорошо. На выходе я пропустил бойцов с носилками. Быстро они организовались. Интересно, где сейчас Чивагор и что подделывает. Впрочем, это все теория. А у меня целое поле, заваленное практикой. Я побрел по полю боевой славы. Отчего-то, на взгляд, легко отличал мертвецов. Мне не требовалось щупать импульс. — Вставай, зомби, иди в замок и жди во дворе. Вставай, зомби, иди в замок и жди во дворе. Вставай, зомби, руку свою подними, не потеряй. Иди в замок и жди во дворе. Этот без башки, без ноги, блядь. Вставай, зомби. Ко мне приблизились дядя Вова, Тео Скири и дяди Фрол и Фома. Володя проговорил. — Извини, что отвлекаю, но у нас, видишь ли, тоже дела. Я грустно вздохнул. А что подделать? Мужиков можно понять, и следует проявить к ним уважение. Они сильно помогли, рискуя жизнями, рискуя последними жизнями, единственными, ну, в обычном человеческом представлении. — Да перерождаетесь вы! — раздался в голове голос тыца. — Погоди! — подумал я ему. — Да, Вов, пойдем, — сказал я вслух и направился к замку упругим походным шагом. Керри и светлые маги молча пошли за мной. Я мысленно проговорил. — Тыц, дружище, я тебе еще раз повторяю, что мы ничего не помним из прошлых жизней. Даже если перерождаемся, каждая жизнь единственная. — Но ведь вспомнить так просто! — воскликнул дух эльфа. — Это может быть вам просто, — проворчал я мысленно. И потом, вот ты помнишь прошлые жизни? Много это тебе дало? — Мне почти ни хрена, — честно ответил тыц. — Представляешь, мы все помним, все понимаем, и все равно так страшно умирать. — А вы... Вот ты шел по этому полю мертвецов. Ну, бред, зашквар какой-то! С таким безразличием относиться к своим единственным жизням. — Вы просто острее чувствуете, — ответил я. — Наверное, поэтому вам проще вспоминать прошлые жизни. Что-то в мире хранит баланс. — Ну да, гребаная гармония мира, ебать его мудрость! — недовольно пробурчал призрак-мандерчинник. — Нахуй мудрость! Так хочется просто жить и радоваться. И постоянно, блядь, какой-нибудь облом. — Наверное, тебе хочется только жить и радоваться, — задумчиво заметил я. — Ну, как бы да, — согласился тыц. — А так не бывает, — подумал я грустно. — Приходится жить и радоваться при каждом удачном случае. Просто жить и радоваться, когда получается. — Но это же самое гадство и есть, — воскликнул тыц. — Ну да, — согласился я. — И что делать? — Постигать гребаную гармонию, — едко проговорил тыц. — Так нас учат с детства. — Видишь, — усмехнулся я грустно, — мама опять была права. — Ого, очень смешно, — проворчал он и замолк. Мы шли, обгоняя по дороге поднятых мной зомби. Тыц нафилософствовался, как раз когда подходили к крепости. Прошли через открытые ворота, во дворе меня ждали сюрпризы. Ладно, экипаж от общины дяди Вовы. Должна ведь у лидеров преступной организации быть связь с сообществом. У меня с Кэрри семейный чат. Почему не предположить, что у мужиков есть что-то подобное? Однако блядскую кибитку эльфов и новенький фургон доставки увидеть было неожиданно и немного странно. Оказалось, что на кибитке условно нормального борделя приехали милая разбойница или Нора проведать моих героических рейнджеров. Может, они соскучились и за эпическим вдохновением. На фургоне же доставки именно доставили всяческие эльфийские вкусности для гарнизона. Молодой ушастый менеджер в деловом костюме запросил за все 7 золотых и был готов сразу отправиться за следующей партией деликатесов. С его слов выходило, что ему поручено договориться со мной об открытии на территории поста выездной торговли, а в перспективе отделения эльфийского гастронома. Вот парень и предложил не усложнять, все быстренько унести в подвал и положить на лед, а часть отправить на кухню и начинать уже употреблять. Я его попросил немного подождать, а сам сначала с дядьками и Тева отправился на губу. Сам лично вынес мешки из класса политзанятий и поблагодарил мужиков за помощь в битве. Дядя Вова сказал, что ладно, чего там, только они на нас с Настей рассчитывают и вскоре снова пригласят на совместное предприятие. Я ответил, что согласен, но тоже с условием, что они при необходимости не откажутся вновь усилить моих солдат. Дядьки поморщились, но не отказали, дескать, по возможности и по надлежащему обеспечению. Тут же в зачет прошедшего боя и будущих подвигов нагрузили каждый по изрядной корзинке уже моими эльфийскими сырами, копченостями и разными молочно-фруктово-творожным. А Тео еще и присовокупил просьбу, когда у меня опять будут эльфийские эликсиры магии, не забыть их пригласить. Так им они понравились, что даже готовы платить по справедливой цене. Я ее сразу и озвучил, цену, которую считаю справедливым. 100 золотых за единицу. И спокойно пояснил, что цена такая, потому только что отказывать мне им неудобно, вот чтоб сами отъебались. Эльфы свои эликсиры гонят явно не из нефти, и у них они отпускаются лимитированно. Еще и приходится десятину магии сразу тратить на общественные нужды. Могу обещать только, что эльфийскими будут снабжать исключительно для дела, на большее пусть не рассчитывают. Дядя Вова печально заявил, что так и думал, что все непросто. Но делать нечего, закатают губки. На этой печальной ноте они отбыли, и Керри с ними уехала, чтобы сообщить в редакции о сражении. За такую горячую новость она легко протолкнет рекламу моего поста. Схватывает прямо на лету, хотя удивляться нечему, маг разума все-таки. Кстати, мне пришла в голову мысль, что самому мне управление не вывести. Нужны именно такие помощники. На одном зомби-Валере далеко не уедешь, пусть он красавчик, каких и живых мало. Авторитет его среди солдатиков даже превосходил почтение ко мне как к сеньору. Я ведь при всем положении никого загрызть не могу. «Чего, блядь?» — тут же возмутился в моем сознании тыц. «Ну, они так думают», — пояснил я товарищу. «Так, значит, прямо бросалось в глаза то, каким авторитетом пользовался Валера у солдатиков. Он обладал просто сказочным талантом занять воинов какой-то угодно фигней, не имеющей к непосредственным их обязанностям ни малейшего отношения». А в тот конкретный исторический момент бойцы шустро разгрузили фургон доставки. Я его арендовал у эффективного ушастого менеджера, чтоб зря не простаивал. Вот разгрузили, утащили провизию в закрома и принялись грузить ящики с фляжками зелья воскрешения и ящики с бутылками мертвой воды. Отправили фургон к полевому госпиталю в распоряжении ведьмочек и сотня бойцов под командованием начальника АХЧ потопало для сбора и учета трофеев. Все это предложил комендант Чивагор. Его я нашел в комнате ведьм с другими рейнджерами, Ленорой и разбойницами из эльфийского борделя. Чайком с устатку баловались. Вытащил я Чивагора во двор. Он предложил организовать все вышеописанное. Мы это дело организовали и перешли к следующей задаче. В замке мыкались три десятка зомби, что я успел поднять. И уже лежа дожидались оживления парламентеры с Дюрексом. У них как раз недавно закончилась агония. С них решили начать. Интересно стало посмотреть, как этот капитан поведет себя в новых обстоятельствах. Чивагор велел бойцам парламентеров и Дюрекса доставить в операционную. Солдатики их притащили на носилках. И по распоряжению эльфа принялись снимать с них доспехи. Бронетрусы отдельно не снимались. Требовалось сначала снять нагрудники, потом сапоги, затем отстегивались бронечулки и только потом трусы. На полке я обнаружил подходящую клизму и фляжки с зельем воскрешения. Первым на стол уложили капитана. Чивагор помог солдатику набрать клизму и ввести дозу, не пролив ни капли драгоценного зелья. Я хлопнул Дюрекса по шее. Он завозился, подтягивая штаны, уселся на столе, свесив ноги, и из-под лобья уставился на меня. Я подождал немного и спросил. — И чего молчим? — Думаю, — хрипло сказал капитан. — О чем же? — усмехнулся я. — Будешь ты меня пытать или просто убьешь? — ответил он будничным тоном. — С чего бы мне тебя убивать, тем более пытать? — поразился я. — Ты же должен принести мне присягу. — Ничего я не должен, — проговорил он небрежно. — Просто если присягну и на службе меня убьют, ты или другой сможет снова воскресить. — Ну так давай, присягай, — сказал я растерянно. — Не хочу, — ответил Дюрекс. — Ты подлец и темный колдун. Обманом захватил пост, подло убил парламентеров. Я не хочу тебе служить. — А почему я должен тебя убивать или пытать? — уточнил я. — Ты ведь потратил на меня дорогое зелье, — усмехнулся он горько. — Как такое простить? — протянул я. — Ну тогда слазь со стола. Он спрыгнул на пол, я деловито проворчал. — И вали отсюда! — В смысле? — не понял капитан. — Без смысла, просто иди нахуй! — ответил я сухо и обернулся к бойцам. — Давайте следующего. Солдаты уложили мертвого всадника, Чивагор с помощником набрали клизму. По моему знаку они ввели зелье. Я похлопал захрипевшего мужика по загривку. Он натянул штаны, сел на столе и, преданно на меня глядя, проговорил. — «Благодарю, сеньор, клянусь служить тебе до смерти!» «Обувайся и во дворе пока подожди», — сказал я. «А когда обед?» — спросил воин. «По расписанию», — строго ответил Чивагор. Воскрешенный принялся натягивать сапоги. К капитан переступил босыми ногами и осторожно спросил. — А мне можно обуться? — Можно, — бросил я, не оборачиваясь, и скомандовал. — Следующего на стол. Пока его оживляли, Дюрекс натянул сапоги, но чего-то не ушел. Я поздравил нового солдата с оживлением. Чивагор отправил его во двор. Капитан снова подал голос. — Ты на самом деле не будешь меня убивать? — Не буду, — сказал я и дал отмашку, чтобы укладывали очередного. — Но почему? — удивленно спросил Дюрекс. — Не хочу, — отмахнулся я. Бойцу залили в задницу зелье. Он дернулся. Я похлопал его по шее. Служиво поблагодарил, присягнул новому сеньору, и его отправили во двор. — Но ты должен меня убить, — воскликнул капитан. — Ты темный колдун. Обманом захватил пост, чтобы вымогать у города золото. Ты потратил на меня зелье, — он добавил тише. — И как я буду жить? — Работу поищи, — посоветовал я небрежно. — Работу? — переспросил он растерянно. И я не удостоил его ответом, занялся своим делом, хлопнул оживленного бойца по шее и выслушал клятву. Воин спросил, когда обед, натянул сапоги и ушел во двор. Дюрекс решительно спросил. — Зачем ты обманом захватил пост? — Я ведь тебя уже послал, — обернулся я к нему, говоря снисходительно. «Понравилось, что ли?» Он горячо заговорил. «Но почему ты меня не убьешь? Это же для тебя так просто. Ты же тьма. Я знаю, тьма коварна. Навесили шарики на стенах. Притворяетесь добренькими. Да кто вам поверит? Зачем ты захватил пост? Отвечай!» Заорал он. «Старик», вздохнул я. «Ну кто ты такой, чтобы я тебе отвечал? Пожалуйста, иди уже нахуй». Он надолго завис. Мы успели отправить во двор двух новых бойцов. Снова подал капитан. — Ты сказал поискать работу. — У тебя есть работа для меня? — Нет, — ответил я сухо. — Ты слишком тупой и уже порядком мне надоел. Проваливай. — Но ты не можешь вот так просто меня прогнать. Ты меня воскресил! — воскликнул бедняга. — И что? — не понял я. — Мертвый ты не казался таким дебилом. — А то, что... «Я поклянусь служить тебе до смерти», — заявил он. «Ой, не надо!» — скривился я. «А я все равно поклянусь», — проговорил он угрожающе. «Зачем ты захватил пост?» Я резко развернулся и направился к выходу. «Клянусь служить тебе до смерти!» — выкрикнул Дюрекс мне в спину. Перед моими глазами появилось новое сообщение от модулятора. «Поздравляем! Вам присягнул ваш первый официальный капитан». Имя Дюрекс, раса человек, уровень 15, очков жизни 50, обаяние 10, сила 55, ловкость 15, интеллект 50, сила духа 15. Магические способности неизвестны. Любимый командир. Бонус мотивации подчиненных войск по 1% за уровень. Отец солдатам. Бонус к эффективности тренировок по 1% за уровень. «Возможность воскрешения от имени сеньора!» Я остановился, шумно вздохнул и медленно развернулся к капитану, глядя на него с ласковой грустью. «Вот», — сказал он, криво улыбнувшись, — «теперь ты меня даже убить не можешь. Скажешь, зачем захватил этот пост?» «Подлым обманом», — напомнил я. «Ну да, зачем захватил пост обманом?» — повторил он. «Ты, наверное, будешь смеяться», — ответил я искренне. «В душе не ебу». Смеяться он явно не собирался, растерянно открыл рот. «Напали на нас здесь, хотели ограбить». «А потом оно все само как-то», — развел я руками. «Ты случайно не знаешь, какую с него можно получить пользу?» «Ну, вымогать с города деньги», — пробормотал он. «Ты же вымогаешь деньги с города?» Я помотал головой. «Зачем тогда тебе этот геморрой?» — спросил он удивленно. «Все равно все думают, что вымогаешь, и будут постоянно сюда лезть». «А мы их будем пиздить», — продолжил я с философской грустью. «Считай это новым городским аттракционом, чтоб городским долбоебам за подвиги и пизделями было недалеко ходить». «Ты так легко об этом говоришь», — сказал он задумчиво. «Впрочем, мой отряд как-то разгромил, иначе бы меня воскрешал не ты. Но громить всех постоянно...» Даже если будешь постоянно побеждать, на сколько времени у тебя хватит золота? Вопрос не по твоему жалованию, я холодно улыбнулся. Давай-ка ближе к твоим обязанностям, согласен? — Слушаю тебя, — проговорил он особым уставным тоном. — Во-первых, извини, но называть тебя по имени я не могу. Так в моем мире называется марка презервативов. — Вот почему ты назвал меня так, — прошипел он злобно. — Изделие! — Ну да, — кивнул я. — Теперь буду называть тебя сокращенно. — На твой выбор, Дюши или Рексом. Что выбираешь? — Рекса, — проворчал капитан. — Но это будет только прозвище. Плевать, как там в твоем мире. Дюрекс — мое имя. — Хорошо, Рекс, — согласился я. — Во-вторых, назначаю тебя первым замом коменданта Чивагора. Я указал рукой на эльфа. Чивагор все время молчал, внимательно рассматривая новичка. Значительно кивнул, буркнув. — Пойдет. — Рекс, у тебя правда есть возможность воскрешать солдат от имени сеньора? — уточнил я деловым тоном. — Так точно, — резко кивнул капитан. Я принялся командовать. — Чивагор, вместе идите в полевой госпиталь, поднимайте павших. Дальше мероприятие по распорядку. Список мероприятий осудим позже, пока сами решайте. — Слушаюсь, — четко ответил эльф. — Ну и валите. При первой возможности ведьмы Дему освободите и шлите сюда, — проговорил я. — А я тут зомбаков оживлю и к другим делам.